Под курткой на мне была только простая белая футболка. Я планировал купить полный комплект одежды уже в Твери, поэтому не особенно заморачивался со своим внешним видом. Футболка хоть и была практически новой, но портной очень верно подметил, за последнее время я очень серьезно прибавил в мышечной массе. Развитие аспектов неизбежно тянет за собой физическое тело, просто для того, чтобы оно могло выдержать новые нагрузки. Правда, требовалось это только когда аспектов у одаренного было больше одного. Петр Никифорович, заглянула к нам в комнату одна из помощниц портного. Напротив меня стояли несколько зеркал, и я прекрасно видел, что девушка смотрит куда угодно, но точно не на хозяина магазина. Там клиенты пришли. Ну так работайте, Света, искренне не понимая, зачем пришла сотрудница, ответил мужчина. Я занят, и буду занят еще минут 20 точно. Хорошо, быстро ответила Света и, бросив на меня еще один красноречивый взгляд, исчезла за дверью. Похоже, местные хищницы скоро дойдут до крайней степени голода и уже готовы перейти от длительного ожидания к активным действиям. Я прислушался к себе и вдруг понял, что дикий шторм магической перестройки внутри тела наглухо блокировал привычные процессы. Но я точно так же знал, что через какое-то время этот шторм утихнет, и тогда физиология потребует своего. И вы считаете, что эта неприязнь настолько сильна, что кто-то попытается вызвать меня на дуэль сегодня? Прямо спросил я. Сильнее может быть только желание понравиться вашей сестре, Ярослав Константинович, слегка улыбнулся портной. Но я практически уверен, что кто-нибудь сегодня попытается доказать, что хоть в чем-то лучше вас. Я подготовил для приема у графа Добрышева две дюжины костюмов и сейчас говорю о том, в чем действительно почти уверен, ваша светлость. Благодарю, Петр Никифорович, замедленно кивнул я. Похоже, прием будет не таким уж беспроблемным, как я думал вчера. Мы закончили, ваша светлость, отойдя на несколько шагов в сторону, сообщил портной. Ваш заказ будет готов через час. Если прикажете, я приглашу специалиста, который поможет вам привести себя в порядок перед приемом. Было бы здорово, Петр Никифорович, кивнул я. Дополнительное время тратить на поиски толкового парикмахера не хотелось, а с портным явно работают только профессионалы. Сколько с меня? 4000 рублей, Ярослав Константинович, ответил мужчина. Девочки примут вашу оплату, а я немедленно займусь подготовкой вашего заказа. Попрощавшись и расплатившись, я вышел из магазина и некоторое время бесцельно гулял по торговому центру. Глаза буквально разбегались от разнообразия всевозможных товаров. В торговом центре можно было найти все, что угодно, только с одним но: кошелек у искателя должен был обладать завидной толщиной. Простые люди в это место, если и заходили, то крайне редко. Минут через 20 у меня состоялся очень эмоциональный разговор с Настей. Сестра высказала мне все, что обо мне думает, долго ругалась, а потом благодарила. К моменту, когда мы закончили разговор, я уже вернулся к магазину Петра Никифоровича и некоторое время наблюдал за работой его помощниц. Девушки действовали очень уверенно и окружали каждого клиента настоящими облаками заботы и внимания. Учитывая, что большинство посетителей были мужчинами, многие готовы были ждать своей очереди по часу. Довольно интересный маркетинговый ход. Ярослав Константинович, уже давно заметив меня, вышла из магазина Светлана. Петр Никифорович просил вам передать, что заказ готов. Благодарю, Светлана, любезно улыбнулся я. Если я могу быть еще чем-то полезна, слегка опустила взгляд девушка. Румянец на щеках сотрудницы магазина показался мне почти натуральным. Актриса и помощница портного была превосходной, а может, в этот раз не только роль отыгрывала. Проводите меня к вашему начальнику, Светлана, с улыбкой ответил я и тоном дал понять, что это действительно все, что мне требуется от этой девушки. Разумеется, ваша светлость, немного обиженно ответила Света и, соблазнительно виляя округлыми бедрами, направилась ко входу в магазин. Следуйте за мной. Спустя еще 30 минут я вышел на улицу и глубоко вдохнул свежий воздух. Петр Никифорович не зря считался очень хорошим специалистом в своем деле. Как и в прошлый раз, костюм был безупречен. И я даже не сомневался, что он тон в тон попадет в наряд Насти. В этом отношении портной был крайне щепетилен. «Ваша светлость», заметив меня, воскликнул Полос. Охранники удивленно рассматривали меня некоторое время, будто видели впервые. Наверное, слишком привыкли к тому, что я постоянно ношусь по лесам в рваном камуфляже. «Выглядите отлично. Куда дальше?» «Дальше вы домой едете, ребята», — ответил я, и на лицах дружинников тут же появились очень недовольные выражения. «Я назад с княжной поеду, а до особняка графа Добрышева пешком прогуляюсь. Николай Петрович велел вас одного в городе не оставлять, Ярослав Константинович», — угрюмо сообщил Ежа. «Меня больше 2 часов не было», — с улыбкой ответил я, — «и ничего, цел, один квартал пройду как-нибудь. Ваша светлость», — начал было Полоз, но осекся под моим тяжелым взглядом. «Время уже близилось к 1/4 второго, и легкая прогулка мне точно не помешает. Потом много часов придется провести в закрытых залах, заполненных множеством людей и тяжелыми ароматами дорогих парфюмов». Дружинники молча сели в вездеход, но с места машина так и не сдвинулась. Я развернулся на месте и пошел к широкому проспекту, который вел в нужном мне направлении. Точный адрес особняка мне уже успел сообщить всезнающий портной, да и пропустить заставленный шикарными автомобилями участок дороги было крайне сложно. Оказалось, что подобные мероприятия всегда сопровождались множеством зевак. Я впервые был на приеме в Твери, ужин у графа Старковского и вечер у прошлого губернатора не в счет, там мероприятия проходили на закрытой территории, а тут кто-то стоял с камерами в руках, а кто-то просто глазел на прибывающих гостей. Судя по разговорам, единого мнения среди наблюдателей не было. Одни откровенно истекали злобой, а другие искренне восхищались прибывающими дворянами. Среди аристократов тоже не было единого настроя. Часть дворян просто выходила из автомобиля и быстрым шагом удалялась ко входу в особняк, где ждал распорядитель. Но были и те, кто откровенно наслаждался вниманием публики. Они приветственно махали руками людям с камерами и даже подходили ближе, чтобы те могли задать свои вопросы. Граф Пелюзин прибыл. В какой-то момент послышался восхищенный женский голос чуть в стороне. «Смотри, машина с московскими номерами. Снимай, Дима. Сейчас попробую узнать, что думает граф по поводу этого приема». Женщина начала проталкиваться ближе к ограждению, а я чуть сместился, чтобы увидеть одного из тех людей, которые вынудили княжну обратиться ко мне за помощью. Из длинного черного автомобиля вышел высокий мужчина лет 30. Он накинул цепким взглядом толпу людей и моментально преобразился. Хмурые складки на лбу исчезли, а на лице появилась очень приятная улыбка. Мужчина сразу заметил заинтересованную в его персоне журналистку и направился к ней. Я же прислушивался к своим ощущениям и старался не выдать свой интерес к графу. В том, что среди аристократов есть сильные одаренные, ничего удивительного не было, но далеко не каждый маг мог похвастаться таким качественным уровнем сокрытия собственного дара. Кто-то стремился скрыть свои возможности, потому что они не дотягивали до нужных по статусу, а кто-то просто не хотел, чтобы секретное оружие его рода стало достоянием общественности. К кому относился граф Пелюзин, я пока не понял. Маскировка графа была выполнена на таком высоком уровне, что у меня даже сначала сложилось впечатление, что дара у него нет вовсе. Но потом воздух принес отголоски магических процессов, которые сопровождали активность источника каждого мага. Скрыть эти всплески полностью было невозможно, но и информации они толком никакой не давали. Кроме того, что граф был магом, узнать у меня ничего не получилось, и это вызвало неожиданный интерес. Рядом со мной как-то незаметно образовалось пустое пространство. Люди невольно отходили, почуяв напряжение магического поля. Для тех, у кого не было дара, это было сродни странному чувству, которое заставляет тебя держаться подальше от опасных мест. Объяснить логически это чувство довольно сложно, но человеческий разум часто и не стремился ничего объяснять. На меня граф никакого внимания не обращал, а мне это было только на руку. Иногда подобное наблюдение со стороны могло дать значительно больше данных, чем долгая беседа или даже допрос. Пелюзин постоянно менялся. Есть такая порода людей, которые очень быстро и качественно меняют маски. В зависимости от ситуации, они могут менять свое поведение на 180 градусов. И это был самый неприятный для меня тип людей, потому что крайне сложно было определить, как в действительности к тебе относится собеседник. Вскоре прибыли еще несколько автомобилей с дворянами, и на небольшом участке проспекта у особняка графа Добрышева стало тесно. Наверное, внутри произошел какой-то затор с приемом гостей, потому что людей на улице скопилось удивительно много. Взглянув на экран мобильника, увидел сообщение от Насти и двинулся к краю толпы. В какой-то момент шум на улице разом притих, и головы людей повернулись к проезжей части. Там остановилась очередная машина, и я точно знал, что ни у кого, кроме моего рода, в Твери такой нет. А когда из автомобиля вышла Настя, Стало ясно, чего дожидался все это время граф Пелюзин. Имение рода Разумовских. Первый круг обороны Тверской аномальной зоны. Нервы княжны Анастасии Разумовской были напряжены, как струны. Хотелось снять все украшения, распустить волосы и завалиться на кровать. Дня на два или три, чтобы вообще никто не беспокоил, и только тетя Женя приносила прямо в комнату свежие булочки и обжигающий чай. Эх, тяжело вздохнула Настя и еще раз повернулась перед ростовым зеркалом, а потом изобразила обворожительную улыбку. Сегодня все должно быть идеально. С того момента, как она занялась активным восстановлением статуса семьи, времени прошло не так много. Пара недель, а может даже меньше. Если бы не бешеная активность брата, то прогресс в переговорах мог занять месяцы. Но Яр пер вперед, как бешеный зубр, решая сложнейшие задачи одну за другой. Пропустить подобные вещи местные дворяне просто не могли себе позволить, потому что многие жили в полной зависимости от родов хищников. Так называли тех, кто занимал первый круг аномальной зоны. Самые сильные, самые богатые и влиятельные семьи, которые подминали под себя всех остальных дворян. Кто-то, как Воронцовы, лояльным отношением и приближением к своей главной компании, а кто-то, вроде Пожарских или Антиповых, действовал более жестко, превращая соседей и партнеров в вассалов. И тут на арене появляются Разумовские. Снова, буквально, восстают из пепла, как мифический феникс. Настя невольно саркастически улыбнулась, вспомнив, как ее встречали на первом званом завтраке, куда привела княжну Инга Аскальдовна. Сколько тогда было насмешливых взглядов и снисходительных улыбок. Сколько сил ей пришлось потратить, чтобы спокойно улыбаться в ответ и знакомиться. Знакомиться, знакомиться и еще раз знакомиться. Иногда за один вечер Настя повторяла свое имя по 100 раз. Имена, титулы, род деятельности, связи. Горы информации оседали в голове княжны в ожидании своего часа. А потом все начало меняться. Сначала был фактически уничтожен князь Антипов. После этого отношение к Насте сменилось со снисходительного на настороженное. Многие тогда ждали, что наглых выскочек сотрут в порошок друзья Алексея Андреевича, но этого не случилось. О том, кто держал в кулаке половину тверских аристократов, все мгновенно забыли, а многие даже вздохнули с облегчением. И эта тихая благодарность позволила Насте начать действовать. Накопленные знания пошли в ход. Пара бесед на одном вечере, упоминание незначительных деталей, и вот уже кто-то сумел заключить выгодную сделку благодаря молодой княжне. Один эпизод, два, три, пять, и Настя стала желанным гостем на многочисленных мероприятиях. И на это не повлияли не только ее действия. Дворяне всегда чувствовали, где можно получить максимальную выгоду. А когда стало ясно, что молодой хищник будет и дальше расти, увеличивая собственное влияние, многие решили успеть заскочить в последний вагон отходящего поезда, оказать помощь, когда это действительно нужно и не так уж сложно, решили многочисленные знакомые княжны. Кто-то словом, а кто-то, более рисковый, и делом. Все были уверены, что такой вклад станет очень выгодной инвестицией, потому что Ярослав Разумовский поистине пугал многих опытных аристократов. В свои 17 лет этот парень творил такие вещи, что его дела стали главной темой большинства неофициальных встреч. Если бы Настя не знала, как тяжело это все дается ее брату, то сама бы уже горела желанием познакомиться с таким удивительным молодым человеком. Но для этого нужно было соответствовать не только статусом, но и другими внешними атрибутами. Девушка повернулась к окну, за которым виднелась стоянка транспорта и пара ее охранников, намывающих вездеход перед выездом. Из груди княжны снова вырвался протяжный стон, который, правда, быстро перешел в громкий и удивленный возглас. В воротах имения остановился роскошный новый автомобиль представительского класса без номерных знаков. Охранники поместья тут же принялись допрашивать водителя, а тот начал показывать им какие-то бумаги. Настя ощутила прилив тревоги и решила узнать, в чем дело. А когда узнала, то не могла понять, смеяться ей или плакать. После долгого разговора с главой рода, девушка с наслаждением села на заднее сиденье новенького автомобиля и приказала выезжать. По пути она не могла удержаться, нежно поглаживая кожу подлокотника и вдыхая неповторимый аромат роскоши. Если бы Ярослав знал, насколько ей было тяжело каждый день появляться на людях на вездеходе. Вот только Настя отлично понимала, что не может позволить себе сказать об этом брату. До этого они вообще ездили на раздолбанном пикапе, и даже вездеход стал великим достижением и трофеем Яра. А теперь девушка не заметила, как машина добралась до места. Настолько тихо было в салоне, что ей казалось, будто они летят в пустоте. Когда они пересекли границу города, Настя написала сообщение брату и расслабленно откинулась на спинку кресла, с нетерпением ожидая реакцию гостей на ее прибытие. Когда автомобиль наконец остановился, окрыленная новыми ощущениями, княжна вышла из машины и тут же наткнулась взглядом на широкую улыбку графа Пелюзина. Встретить его прямо у входа в особняк она точно не рассчитывала. Взгляд девушки заметался в поисках хоть кого-то знакомого, чтобы отсрочить неприятную встречу, но все, как назло, смотрели только на ее машину. «Как здорово, что я сразу вас встретил», — Анастасия Константиновна, уверенно подходя к девушке, широко улыбнулся граф. «Я хочу, чтобы вы на сегодняшнем приеме были моей дамой сердца. Хочу, чтобы все видели, что вы пришли со мной. Боюсь, вашим желаниям не суждено сбыться», — граф, — внезапно прозвучал рядом голос Яры, и Насте показалось, что пространство вокруг заледенело. Даже дышать стало трудно. «У Анастасии Константиновны сегодня другие планы и другой кавалер. Глава 8. Боюсь, вашим желаниям не суждено сбыться», — граф, стремительно пряча дар за множеством обманных слоев маскировки, произнес я. Протянутая к ладони Насти рука Пелюзина медленно опустилась, и граф чуть развернулся ко мне. «У Анастасии Константиновны сегодня другие планы и другой кавалер». Я ощутил давление чужой силы в районе своего источника и хищно улыбнулся. На лице аристократа появилось безразличное выражение, но я отчетливо видел, что Пелюзин в ярости. Одной из неприятных черт подобных людей было их умение крайне быстро адаптироваться к меняющейся обстановке. А, чуть снисходительно усмехнулся граф, — младший брат, Ярослав, кажется, вам стоило бы знать, юноша, что вашей сестре уже пора озаботиться собственным статусом, а для этого нужно появляться на людях с достойными представителями дворянства. Возможно, со стороны казалось, что мы очень мило беседуем. Граф улыбался. Я тоже держал на лице приветливое выражение. После моего появления Настя немного расслабилась и сейчас уже вовсю искала способ остановить назревающий конфликт. Вот только сестра не обратила внимания, что конфликт уже был в разгаре. Слова Пелюзина настолько близко прошли по грани оскорбления, что это мог не заметить только слепой. Испускать подобного я не собирался. «Так и есть, граф», — безразлично улыбнулся я. «У княжны сегодня лучшая пара из всех возможных на этом приеме, а вы можете поискать подходящую пару среди своих фанаток». Я кивнул в сторону так и стоявшей неподалеку журналистки, которая не спускала глаз со своего кумира. О чем девушка спрашивала Пелюзина, я прекрасно слышал, и там дело было вовсе не в том, что ей приказали собрать материал о конкретном аристократе. Другое дело, что к благородным или хотя бы одаренным девушка не относилась. Появиться с подобной парой на официальном мероприятии для графа было равносильно признанию в том, что он давно уже не принадлежит к дворянскому сословию. «Мне говорили, что вы слишком много о себе думаете для молодого человека вашего возраста», — явно борясь с приступом бешенства, процедил Пелюзин. «И я не зря отвечал, что вам просто еще никто не преподал серьезного урока. Возможно, в таком случае вы бы более внимательно следили за своими словами», — обращаясь к представителю благородного рода Пелюзиных. «Искренне надеюсь, что вы пожелаете стать тем самым учителем, которого мне так не хватало, граф», — тихо рассмеялся я. Рука Насти сжалась на моей ладони, но я не обратил на это внимания. Я смотрел исключительно на графа и ждал. Первым заявлять о дуэли мне не хотелось, потому что это лишало части преимуществ. Если бы не право последнего, то свой вызов Пелюзин получил бы еще несколько минут назад. Но так я мог объявить войну всей Российской империи, а это в мои планы не входило. А вот если меня вызовет сам граф, то расклад будет в разы интереснее, и я точно смогу его убить без серьезных последствий. «Вот как?» — поднял бровь дворянин. «Что ж, не имею ничего против того, чтобы поучить уму-разуму зазнавшегося провинциала, особенно когда тот сам на это напрашивается. Я вы, замечательный сегодня день, господа», — бесцеремонно перебил Пелюзина появившийся словно из-под земли зейд. «Рад, что сегодня в гостях у граф Добрышева собрались такие разные люди. Вы не поверите, кто сегодня еще будет на приеме, господа. Здравствуйте, Леонид Евгеньевич», — с невероятным облегчением в голосе поздоровалась с помощником Пожарского Настя. Я коротко кивнул магу, и тот ответил тем же. Я очень рада вас видеть. Знаете, на улице так шумно. Мероприятие еще не началось. Добрый день, Анастасия Константиновна, улыбнулся Зейд. Слухи не врут, вы действительно с каждым днем становитесь все прекраснее. Рад вас видеть, Леонид Евгеньевич. Будто ощутив поддержку со стороны Зейда, довольно улыбнулся Пелюзин. Вы действительно очень вовремя. У нас тут состоялся небольшой конфликт, и я хотел бы вас попросить выступить моим секундантом. Дуэль? С улыбкой поинтересовался Зейд, хотя и так было понятно, что он присоединился к нашей беседе не просто так. Дуэль — это прекрасно. Защита чести и достоинства — одна из главных отличительных черт аристократии. Обожаю смотреть на дуэли, особенно если они действительно серьезные и идут до смерти одного из участников. С кем у вас возникла ссора? С этим молодым человеком, лениво указал в мою сторону Пелюзин. Ледяной вид графа дал трещину, и я на мгновение увидел его ликующую улыбку. Правда, потом, повернувшись к Леониду Евгеньевичу, он снова спрятался за подобострастной маской. С этим, будто впервые меня увидев, удивленно переспросил помощник Пожарского. Только в этот момент я понял, что маскировка у этих двоих очень похожа. Вот только Зейд нес ее без особых усилий, а Пелюзину приходилось постоянно контролировать свое состояние. Это стало заметно только когда у меня появился нормальный ориентир. Что ж, боюсь, не смогу вас выручить в этот раз, ваше сиятельство. У вас другие планы, Леонид Евгеньевич? Растерянно спросил граф. Мы еще не обговаривали с князем время встречи и условия. Я был бы очень признателен за ваше участие. Это гарантирует, что у Евгения Александровича не будет вопросов к моему роду в случае смертельного исхода. Конечно, у светлейшего князя не будет вопросов к вашему роду, Олег Петрович, добродушно улыбнулся Зейд. Вот только его улыбка очень быстро превратилась в жестокий оскал. Потому что вы вызвали князя Разумовского, и он вправе сам устанавливать правила. В любом случае, участвовать в этом мероприятии я не буду, потому что не хочу быть замешанным в убийстве. Возможно, не все будет так серьезно, Леонид Евгеньевич, негромко и довольно фальшиво рассмеялся Пелюзин. Я буду снисходителен со своим оппонентом. Вы не поняли, граф, светски улыбнулся Олегу Петровичу помощник Пожарского. Вопросов к вашему роду у губернатора не будет, это правда. Но их не будет только потому, что подобные вещи принято спрашивать у того, кто остался в живых во время дуэли. И я сильно сомневаюсь, что это будете вы, ваше сиятельство. Всего хорошего, Ярослав Константинович. Княжна, что это значит, Леонид Евгеньевич, когда маг, как деревянную куклу, потянул Пелюзина за собой, возмущенно спросил граф. Леонид Евгеньевич, напоминая о себе, негромко произнес я. Зейд сделал все возможное, чтобы не дать мне убить этого графа, но это было огромное одолжение для Пелюзина. То, как вел себя граф по отношению ко мне и моей сестре, лично для меня поступок представителя губернатора никак не менял. Мне кажется, вы немного торопитесь забрать с собой этого мужчину. Мы не договорили. Ярослав Константинович, понимаю ваше недовольство и приношу свои извинения за то, что вмешался в ваш разговор, ловко сдвинув пунцового от негодования графа себе за спину, натянуто улыбнулся Зейд. Граф Пелюзин также приносит свои искренние извинения и с радостью выплатит назначенную вами виру за свой проступок. Уверен, что вы будете справедливы в своих требованиях, ваша светлость. Я не хочу больше видеть этого человека в Твери или любом другом месте, где появится кто-либо из рода Разумовских. Никогда. Что ж, замедленно кивнул Леонид Евгеньевич. Я думал, что вы ограничитесь финансовой компенсацией, но такой вариант графа тоже устроит. Учитывая скорость роста вашего влияния и активности Анастасии Константиновны, я прослежу, чтобы ваше пожелание было исполнено в точности, Ярослав Константинович. Приятного вечера, Леонид Евгеньевич. Кивнул я. Объяснитесь, господин Зейд. Когда пара направилась ко входу в особняк, прошипел Пелюзин. Это возмутительно. Обязательно, Олег Петрович. Преувеличенно серьезно ответил Зейд. Это действительно очень важно. Просто я хочу, чтобы вы действительно поняли все, что я вам сейчас скажу. Ваша жизнь имеет огромное значение для светлейшего князя и всей Российской империи. Я не могу допустить, чтобы вы так глупо погибли из-за пустячной ссоры. Я, кажется, граф был ошарашен. Вы, немало не смущаясь, подтвердил свои слова Зейд. Этот юнец меня оскорбил. Запальчиво ответил Пелюзин, окончательно потерявшись в происходящем. Вам очень повезло, Олег Петрович, что рядом с князем оказалась его сестра, хмыкнул в ответ Зейд. Поговаривают, что при ней Ярослав Константинович действует значительно мягче и дипломатичнее. О чем вы, Леонид Евгеньевич? Недовольно спросил граф. Пара успешных вылазок в зону за счет дружинников рода ни о чем не говорят. Чего стоит он сам большой вопрос. Поверьте, ваше сиятельство, я знаю, о чем говорю, весело ответил Зейд. Я видел это своими глазами. А еще, пара зашла в особняк граф Добрышева, и моя воздушная нить, сопровождавшая удаляющихся мужчин, тут же оборвалась. Настя, которую я за это время отвел немного в сторону, не проронила ни слова, только кивала дальним знакомым и мило улыбалась репортерам. Один вопрос решили, переключая внимание на сестру, произнес я. Думаю, в ближайшее время Олег Петрович очень сильно подумает, прежде чем смотреть в вашу сторону, Анастасия Константиновна. Яр, растерянно опустила глаза княжна. Прости, я не знала, что встречу графа прямо на входе. Рассчитывала, что мы приедем вместе и подобных встреч можно будет избежать. Все разрешилось благополучно, тепло улыбнулся я. Поэтому можешь расслабиться и наслаждаться мероприятием. А если бы дело дошло до дуэли, когда я взял сестру под руку и повел ее ко входу в особняк, спросила Настя. Тогда бы я его убил, издалека улыбаясь и махая рукой братьям Старковским, невозмутимо ответил я. Яр, пораженная моей жестокостью, выдохнула девушка. Поверь, это был бы самый простой, гуманный и быстрый способ прекратить любые попытки давления на нашу семью, ответил я. Меня задевать никто не решится. Нюша в безопасности, остаешься только ты. К тому же, сама стремишься оказаться именно там, где проще всего тебя достать. Каждый занимается своим делом и выполняет свои задачи, упрямо ответила Настя. Знаю, повернувшись к сестре, слегка улыбнулся я. Поэтому и сказал, что мне проще было убить этого Пелюзина, чтобы больше к тебе никто не лез. Хорошо, что Зейд оказался рядом, тихо ответила Настя. В моих словах она не сомневалась и прекрасно понимала, что попусту я о таких вещах говорить не стал бы. Наверное, это первый раз в моей жизни, когда я порадовалась тому, что рядом оказался кто-то из свиты светлейшего князя Пожарского. Леонид Евгеньевич за нашей беседой наблюдал с самого начала, усмехнулся я. Я давно тут стою и заметил его еще 20 минут назад. Значит, он изначально прекрасно понимал, к чему может привести ваш конфликт. Тут же начала прорабатывать ситуацию княжна. Тогда почему вмешался только тогда, когда вызов на дуэль уже почти состоялся? Потому что именно так мог показать свое нейтральное отношение и возможность сотрудничества, пожал плечами я. У Леонида Евгеньевича свои выгоды в данной ситуации. Например, подняла бровь Настя. Например, не допустить на территории нового губернатора грандиозного скандала с вызовом на дуэль аристократа, воспользовавшегося правом последнего, рассматривая гостей в огромном зале, рассеянно ответил я. Или желание получить часть тех данных, которые он хотел получить после всего увиденного во время проверки нашей дружины, а может добавить веса своим словам, когда возникнет необходимость совместной работы с Разумовскими. Вариантов много и далеко не факт, что мы знаем хотя бы часть из них. Понятно, задумчиво ответила сестра. Как выглядит тот барон, который может создать проблемы сегодня? Заметив, что нас пристально рассматривают некоторые молодые люди в зале, уточнил я. Братья Старковские решились только подойти поздороваться. Если при первых наших встречах парни немного робели из-за нашей разницы в официальных статусах, то сейчас вообще опасались даже глубоко дышать рядом со мной. Только Костя решился спросить у Насти о каком-то пустяке, но его брат тут же утащил родственника куда-то в глубину зала. «Его тоже хочешь убить?» Вроде бы весело спросила Настя, но в глазах девушки я увидел настороженность. Похоже, теперь она уже была не так уверена в правильности своей просьбы о моем присутствии на приеме. Оказалось, что мои методы решения проблем недостаточно дипломатичны. Хочу посмотреть на человека, который решился вступить в открытый конфликт с графом Пелюзиным, улыбнулся я. Возможно, мне показалось, но княжна переживала за судьбу второго участника трехстороннего конфликта значительно больше, чем за жизнь Олега Петровича. Пелюзин мне откровенно не понравился. Подобные люди всегда вызывали у меня стойкое отторжение. Рассчитывать на помощь сильного союзника в трудную минуту – это одно, и совсем другое к месту и не к месту пользоваться именем своего покровителя в таких ситуациях, где вообще стоило бы промолчать или извиниться. При этом граф, скорее всего, неплохо фехтовал. Этого ему хватало, чтобы уверенно чувствовать себя на дуэлях с молодыми дворянами. Вряд ли он использовал при этом свой дар, потому что магом Олег Петрович был откровенно слабым. По крайней мере, мои воздействия, которые привели к вмешательству Зиида в нашу беседу, Пелюзин вообще не заметил. А еще граф очень любил использовать свое положение и нарываться на конфликты. Возможно, даже весьма успешно, раз об этом знал Леонид Евгеньевич. В отличие от меня, большую часть времени проводившего в лесах и не особенно вникавшего в светскую жизнь других аристократов, барон Ожегов должен был очень хорошо знать графа, если не лично, то через общих знакомых. И отсюда напрашивался вывод, что барон был готов устроить дуэль со столичным гостем, если это потребуется. Пока не вижу его, пробежавшись глазами по многочисленным гостям, с заметной задержкой ответил Настя. Но, думаю, Константин Александрович обязательно подойдет к нам сам, если увидит. Добрый вечер, Роман Андреевич. Не думала, что вы решитесь так быстро вернуться к светской жизни. Как ваше здоровье? Уже поправились? Благодарю, Анастасия Константиновна. Бодро ответил подошедший к нам пожилой мужчина в старомодном костюме. Благодаря вашему совету, дело пошло значительно быстрее. Добрый вечер, ваша светлость. Рад познакомиться с вами лично. Ярослав Константинович, знакомьтесь, Подольский Роман Андреевич, мгновенно сориентировавшись, представила мне мужчину княжна, лучший архитектор Тверской губернии. Надеюсь, однажды Роман Андреевич займется восстановлением внутренней обстановки нашего родового гнезда. Но однажды, а уже через пару недель, ваша светлость, тут же весело возразил Подольский. Наслышан о вас, Ярослав Константинович. Наслышан. Теперь, после личного знакомства, я практически обязан принять заказ вашей сестры. Обещаю, что верну имению рода Разумовских тот вид, который оно имело при Константине Александровиче. Очень на это надеемся, Роман Андреевич, улыбнулся я. Энергии в этом старике хватило бы на троих молодых. Такие люди обычно искренне болели своей профессией и не мыслили жизни без любимой работы. Если Подольскому запретят трудиться, то он просто умрет. Рад был познакомиться. Архитектор ушел, и мы наконец двинулись в глубину зала. Настя сознательно начала забирать влево, чтобы не лезть в самую гущу гостей. Целый час я делал именно то, о чем мы изначально договаривались с Настей, болтал о погоде и ценах на новые автомобили. Оказалось, что мою сестру знают буквально все на приеме. При этом меня многие гости вообще видели впервые. И я очень быстро понял, что появляться Насте на подобных мероприятиях было отличной идеей. Но, без меня, это стало понятно, когда к нашей паре со всех концов зала начали стягиваться пожилые семейные пары. Если бы они вели себя так же, как Роман Андреевич, то ничего плохого я бы не заподозрил. Вот только новые знакомые тащили с собой своих дочерей и очень хотели, чтобы я непременно с ними познакомился. И какое из поколений больше жаждало этого знакомства, сказать я бы не взялся. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что уверенность графа Пелюзина основывалась на конкретном опыте. Поведение некоторых благородных девиц не сильно знатных родов ничем не отличалось от сотрудницы ателье Петра Никифоровича, которая практически прямо предлагала мне свое тело. Тут ситуация была несколько более завуалированная, но такая же гадкая. Родители могут сватать своих детей возможному жениху, но никак не предлагать их кому-то ради сиюминутной выгоды. Я очень быстро устал от толпы людей вокруг и повел сестру к выходу во внутренний двор особняка. Там располагался просторный сад, где еще практически не было гостей. Это уже ближе к вечеру, когда аристократы устанут от общения друг с другом, начнется деление на небольшие группы. А сейчас можно было погулять в тишине. О толпе людей на приеме напоминал только небольшой гул. Правда, совсем пустым сад не был. Довольно быстро мы увидели несколько гуляющих групп гостей, и Настя вдруг потянула меня к одной из них. «Это он», – прошептала сестра. «Надеюсь, получится обойтись без ссоры. Я бы этого не хотела, Яр. Учту», – весело хмыкнул я. Мы свернули с основной дорожки к небольшой беседке, куда только что зашли три человека, одна девушка и пара мужчин. Одни чуть полноватый, а второй очень сильно напоминал габаритами аршавина. «Кто нам нужен?» «Тот, который крупнее», чуть покраснев, ответила Настя. «Истинный вершитель всегда заботится о своих людях», внезапно прозвучал из беседки голос, который я ни разу не слышал за последние тысячи лет. Он буквально приковал меня к месту, будто превратив камень. «Бернхард», невольно вырвалось у меня. Глава 9. «А вы все так же придерживаетесь своей теории, Виктор Романович», — Чуть обогнав меня, чтобы первой войти в беседку, весело произнесла моя сестра. Едва услышав голос княжны, крупный мужчина молниеносно обернулся, и я снова испытал стихийный приступ воспоминаний. Если добавить этому человеку полсотни шрамов и столько же лет, то сходство станет абсолютным. «Здравствуйте, господа! Простите, что помешали вашей стихийной лекции». Пара, беседовавшая с бароном, настороженно смотрела на меня. Настю они однозначно уже видели раньше и знали, а кого княжна привела с собой в первый момент определить не смогли. Я стоял в тени беседки, и это мешало рассмотреть наше с сестрой сходство. Я даже задумался о том, почему внезапное появление постороннего вызвало подобную реакцию, будто они обсуждали детали заговора против императора. «Счастлив видеть вас, Анастасия Константиновна!» – очень искренне воскликнул Виктор Романович. Он, в отличие от своих спутников, буквально излучал радушие, будто готов был обнять весь мир. «Не стоит обвинять меня в излишнем давлении на своих друзей, княжна. Каждый имеет право знать настоящую историю нашего мира. А вы с ней знакомы?» Окончательно придя в себя, поинтересовался я. Ожегов посмотрел на меня и приветливо улыбнулся. Правда, в глазах барона все равно застыл вполне очевидный вопрос, на который я решил сразу ответить. «Прошу простить, что вмешался в ваш разговор, господа. Меня зовут Ярослав Константинович Разумовский. По счастливому стечению обстоятельств, я прихожу с братом Анастасии Константиновне. Приятно познакомиться с вами лично, ваша светлость», первым протягивая мне совсем не аристократическую ладонь, снова улыбнулся барон. Похоже, он вообще любил улыбаться, а рукопожатие этого человека оказалось предсказуемо мощным, словно я засунул руку в гидравлический пресс. Вообще мужчина выглядел настоящим богатырем. Кровь с молоком, соломенного цвета волосы и яркие голубые глаза только дополняли впечатление деревенского громилы, и только лицо выдавало, что этот человек далеко не так прост, как может показаться. Чем-то барон мне напомнил глыбу, только аспект у него был другой, огненный. Ожегов Виктор Романович, а это мои хорошие друзья, граф и графиня Мальцевы. Что же касается вашего вопроса, Ярослав Константинович, то я убежден, что никто из ныне живущих ничего не знает о делах далекого прошлого. Княгиня Разумовская могла бы подтвердить мои слова. Ваша матушка очень хорошо разбиралась в этом вопросе. Это было неожиданное заявление. Княгиня занималась поисками информации для исследований прежнего главы рода в таких областях, куда не стоило заглядывать посторонним. И слова барона о вершителях это лишний раз подтверждали. Но теперь хотя бы можно было понять, насколько эта тема вообще известна в современном мире. Заодно и отношение этого интересного человека к княгине Разумовской можно узнать. «Вы были знакомы?» – спросил я. Правильная речь, интересные обороты и явное отношение к научным кругам. Ожегов был наполнен противоречиями, как истинный носитель силы огня, только заочно, ответила за Ожегова моя сестра. Они работали вместе над одной теорией во время учебы Виктора Романовича в МАМИ. Эта работа даже выложена на портале Академии. Должен сказать, что лучшего руководителя практики у меня в жизни не было, улыбнулся Виктор Романович. Отчасти, именно тогда я решил изучить вопрос подлинности некоторых находок из далекого прошлого более подробно и даже разработал метод проверки. Но это не так интересно, как некоторые вещи, которые мне удалось узнать в ходе исследований. О вершителях нейтрально поинтересовался я. Изображать интерес мне не пришлось. Эта тема действительно меня волновала, и до этого момента я был уверен, что подобная информация хранится в строжайшей тайне, если вообще известно кому-то. По крайней мере, ни о себе, ни о своих братьях и сестрах, никакой информации в открытом доступе я не нашел. Возможно, просто не там искал. Не только, ваша светлость, рассмеялся барон. Мельком взглянув на сестру, заметил, что Настя с неподдельным интересом слушает Виктора, и это внимание со стороны княжны заставляет барона смущаться и немного путаться в словах. Но я бы сказал, что образ вершителя имел огромное значение для представителей древнего мира, особенно периода до глобального сдвига реальности, который связывают с получением людьми магических сил. «Довольно интересно», — улыбнулся я. Первое впечатление постепенно развеивалось, и я все больше убеждался, что с моим последним генералом этот человек не имеет ничего общего. Возможно, если бы Бернхард жил в другое время и пошел другим путем, то он мог стать бароном Ожеговым. Также, как и я, никогда не думал, что буду поднимать с колен почти уничтоженный аристократический род в стране, до появления которой в мире должно было пройти несчетное количество времени. Вы даже не представляете, сколько всего с этим связано, Ярослав Константинович. Горячо воскликнул Ожегов, и я краем глаза увидел, как граф Мальцев слегка закатил глаза. Вполне возможно, что Виктор Романович оказался чересчур увлечен своей теорией. Однако, представители рода Мальцевых стойко держали удар и даже не зевали. Я бы сказал, что древние люди напрямую связывали появление своей силы с вершителями. Это был собирательный образ природы, носивший черты всех известных нам сил сразу. Где-то вершитель владел воздухом и тьмой, что принципиально невозможно для живого существа, а где-то другими невозможными парами аспектов. Таким образом, древние хотели показать, что есть существа, которые значительно выше людей. Во многих культурах вершители обладали статусом значительно выше правителей и жрецов разных культов. «Почему вы решили, что есть невозможные пары аспектов, Виктор Романович?» – спросил я. Тот же Антипов прекрасно смешивал разные аспекты, чтобы получить грязный эфир. Если это было возможно с энергиями, то и люди могли сочетать в себе подобные качества. Тем более, что носители пары аспектов известны давно. Если древние говорили, что есть свидетельство существования подобных пар, это не Виктор Романович так решил, ваша светлость, произнесла графиня Мальцева. Это подтверждено современной магической наукой. Множество испытаний с энергиями доказали, что человеческое тело не может выдержать одновременно один стихийный аспект и один тяжелый. Про пару тяжелых даже говорить не стоит. Поэтому истории древних летописцев можно считать всего лишь выдумками. Поэтому вы уверены, что эти вершители всего лишь собирательный образ, ваше сиятельство? Решила принять участие в беседе Настя. Именно так, Анастасия Константиновна, убежденно заявил барон. В любом другом случае, до нас дошло хотя бы одно имя подобных существ, а не только описание их дел. Например, если брать великое сражение вершителей, которое описывал в одном из своих трудов Мустафа Ферджад. По его словам, та битва стала причиной разделения континентов и возникновения в Африке первой аномальной зоны. Однако, мы прекрасно знаем, с чем в реальности связана современная форма материков нашего мира. Но по аномалиям точных данных ни у кого нет, Виктор Романович, вставил свое слово граф, и вы не можете отрицать, что битва ваших вершителей могла стать причиной нарушений в нашем мире. Не могу, Дмитрий Федорович, вынужден был согласиться Ожегов. Но вы только представьте себе тот масштаб энергии, которые должны быть задействованы при таких сражениях. Подумайте о том, как должно кипеть и плавиться пространство, когда в ход идут мириады сферманы. Там не аномалия, а настоящая дыра в пространстве и времени должна была образоваться. Яр, чуть тронула меня за руку Настя. Ярослав Константинович, я вдруг понял, что не вижу ничего вокруг. Исчезла беседка и люди в ней. Перестало существовать тело. В голове бурлили воспоминания о струнах реальности и океанах энергии, которые я мог пускать в ход по велению одной мысли. Да, открывая глаза и усилием воли возвращаясь к реальности, произнес я. Виктор Романович прав, масштаб поражает. «Благодарю, ваша светлость», – весело ответил барон и наставительно поднял палец. «И вот здесь мы возвращаемся к тому моменту, на котором я остановился, господа. Образ истинного вершителя, сохранившийся в некоторых трактатах Поднебесной, отличался от всех остальных именно тем, что в первую очередь заботился о своих людях. Отчасти, именно поэтому политика Первой империи так сильно завязана на развитии общества. Я считаю это признаком древних учений, которые появились на заре развития магии. Учитывая, что Поднебесная к этому времени была уже полноценной страной, то ничего удивительного нет в том, что они переняли эту философию. Если честно, то иногда мне кажется, что нашему императору стоило бы отправить к восточным соседям пару делегаций для обмена культурным опытом. Барон с намеком посмотрела на Ожегова графиня, и тот смущенно улыбнулся. Думаю, что не только я устал от энтузиазма Виктора Романовича. Как вы смотрите на то, чтобы вернуться к остальным гостям? Думаю, там уже закончили официальную часть и можно наконец перейти к развлечениям. Уверена в этом, ответила Настя. Граф Добрышев говорил, что сегодня будут особенные гости из столицы. Какая-то труппа с совершенно новой постановкой. Театр? Поморщился Ожегов, и я невольно улыбнулся. Сестра не торопилась давать повод Виктору Романовичу активно действовать, но при этом держалась между нами, а не с моей стороны. Этого для меня уже было достаточно, чтобы определить отношение Насти к барону. Мне тоже не особенно нравятся всякие новые прочтения старых постановок, Виктор Романович, произнес я. Возвращаться в особняк не хотелось. Кроме толпы людей и сомнительных разговоров, ничего интересного там меня не ждало. Не хотите еще прогуляться, Анастасия Константиновна? Уверена, что граф не оставит меня в трудной ситуации, проникновенно посмотрела на Дмитрия Настя. Разумеется, ваша светлость, тут же ответил граф, и его супруга выразительно посмотрела на мужа. Вы можете на нас положиться, Ярослав Константинович. Мы с супругой не отойдем от вашей сестры ни на шаг. Благодарю, ваше сиятельство, кивнул я и посмотрел на Анастасию. Сестра понятливо кивнула. Мне требовалось некоторое время, чтобы лично пообщаться с бароном, и княжна будет максимально избегать любых своих знакомых, пока я не вернусь. Барон, в дальней части сада есть замечательный уголок с живой изгородью, ваша светлость, улыбнулся Ожегов. Там крайне редко бывает кто-то посторонний. Хотел узнать, как у вас обстоят дела в последнее время, Виктор Романович. Когда мы обсудили все возможные мелочи и наконец могли перейти к серьезным вещам, задал вопрос я. Анастасия Константиновна говорила, что у вашего рода возникли определенные трудности после введения нового налога. Только на одном направлении, Ярослав Константинович, поспешил меня заверить барон. Но сразу стало понятно, что именно это направление и служит главным источником доходов для его семьи. У нас есть недвижимость в столице, которая с лихвой перекрывает все расходы нашего рода. Да и, признаться честно, расходы эти не так велики. После того, как погиб в аномальной зоне мой отец, из всего рода остались только мы с сестрой. Отчасти, поэтому я нахожу общение с вашей сестрой таким интересным. Для юной девушки, которая пережила такие тяжелые события, она удивительно оптимистична и восхитительно радуется жизни. Понимаю, улыбнулся я. Ожегов был старше меня примерно на 10 лет. Для главы рода это был достаточно юный возраст. Про себя я вообще не говорю. Но при этом рассуждал Виктор Романович очень здраво. Возможно, это не мое дело, но иногда стоит избавиться от тяжелых активов, которые тянут из вас силы и нервы. Это не так просто, как может показаться, ваша светлость, невесело усмехнулся Ожегов. Не думаю, что вам стоит погружаться во все детали договоренностей, которые были достигнуты между моим отцом и прежним губернатором. Если коротко, то отказаться и выйти из арендного договора я могу только после очень больших отступных. Я консультировался с рядом специалистов, и все, включая господина Битюжина, сказали, что проще платить аренду еще 10-20 лет, чем пытаться расторгнуть договор. Ну, если даже Григорий Антонович так сказал, то ситуация крайне сложная, задумчиво ответил я. Юрист мог найти лазейку даже в договоре с дьяволом, и ему можно было полностью доверять в подобных вопросах. А могу я полюбопытствовать, о цифрах какого порядка идет речь? Сам арендный договор стоит моему роду около 100 тысяч рублей в месяц, не особенно скрываясь, ответил барон. Для крупной площадки почти в центре Твери это совсем немного. А если добавить, что мы построили несколько складов для хранения особо ценных аномальных ресурсов на территории, то бизнес всегда приносил хорошую прибыль. Вот только последние изменения в налоговой сфере заставили всех наших арендаторов съехать. А потом оказалось, что отец переложил на них все дополнительные налоги, связанные с арендной территорией. По кругу у меня получается около полумиллиона затрат в месяц. Сумма большая, но пока справляюсь. Но при этом предложение от желающих взять в аренду территорию не принимаете, уточнил я. Потому что их нет, Ярослав Константинович, хмыкнул в ответ Ожегов. Князь Покровский сделал все возможное, чтобы никто не решился со мной работать, а ему самому эта земля нужна для постройки нового торгового центра. И, как вы понимаете, лишнее звено в виде текущего хозяина земли князю совершенно не нужно. Интересно, обдумывая новую информацию, произнес я. И вы говорите, что у вас есть склады для хранения аномальных ресурсов, Виктор Романович? А каких? Любых, ваша светлость, ответил барон. Там широкая вариативность. Отец не знал, кто именно будет с ним работать, и сразу брал максимально широкий диапазон. От частей аномальных зверей, до растений и минералов. Вот только быстро стало понятно, что ингредиенты местные владетели и сами прекрасно перерабатывают и сдают. От следующего вопроса меня отвлек звонок мобильника. Извинившись перед собеседником, я отошел не несколько шагов и принял вызов. Что-то срочное, Николай Петрович. Минуя несколько этапов беседы, сразу спросил я. У Витязи заканчиваются лечебные артефакты. Ваша светлость, поняв, что я занят, быстро ответил Ратый. Рыков сообщил, что после марша многим требуется медицинский осмотр. Их немного подлатали после возвращения с Дикого континента, но вы уж сильно их умотали на прошлой вылазке. Ну так отправь к ним Ежову, Николай Петрович, недовольно произнес я. В чем проблема? Я пробовал, Ярослав Константинович, честно ответил Аршавин, но она уперлась, как баран, и сказала, что без вашего разрешения она даже за границу жилой зоны Себыкина не выйдет. Что ж, в таком случае можешь передать Елизавете Алексеевне, что мое разрешение у нее есть, ответил я и, дождавшись реакции Ратая, повесил трубку. Вернувшись к барону, пару секунд смотрел на собеседника, а потом произнес, а как вы смотрите на то, чтобы род Разумовских взял у вас в аренду всю территорию на 2 месяца, Виктор Романович? Договор о безвозмездной субаренде вам завтра же пришлет господин Битюжин. Безвозмездный, зацепился за важный момент барон. Почему безвозмездный, ваша светлость? Глава 10. Понимаю, что звучит это довольно странно, но сейчас это самый оптимальный вариант для нас обоих, Виктор Романович, улыбнулся реакцией собеседника я. Мне нужна временная складская площадка в Твери на время поиска подходящих складов для выкупа. Вам нужен арендатор. Насколько мне известно, расторгнуть договор с вами в одностороннем порядке администрация губернии не может, пока есть хотя бы один действующий контракт. Это действительно так, Ярослав Константинович, подтвердил барон. Именно поэтому князь Покровский так усиленно старается очернить мою репутацию. Раз вы сами не планируете расторгать договор из-за угрозы неустойки, то остается только опасность таких действий со стороны второго участника договора, невозмутимо ответил я. Сейчас у вас есть возможность заключить контракт субаренды, который позволит вам оставить землю за собой. Я практически уверен в том, что через пару месяцев все устаканится и налоговая нагрузка в связи с близким гоном аномальных зверей снизится. К вам вернутся прежние арендаторы, а я за это время присмотрю себе что-то в Твери. Меня устраивает такой вариант, ваша светлость, немного подумав, произнес Ожегов. По сути, он ничего не терял. Платить налоги ему придется и так, и эдак. Что требуется с моей стороны и кто будет заниматься охраной арендованной вами части территории? От вас требуется только подписать договор, который вам пришлет Григорий Антонович, ответил я. Безопасность склада возьмут на себя представители моего охранного агентства. Если это необходимо, то могу предложить их услуги для всей вашей территории, ваше сиятельство, на первые 2 месяца бесплатно, в качестве бартера. И снова соглашусь, Ярослав Константинович, прекрасно понимая, что попадает в сильную зависимость от моего рода, серьезно кивнул Виктор. Но я хочу, чтобы оба договора были пересмотрены через 2 месяца. Желательно, чтобы срок контрактов был прописан в обоих документах. С возможностью продления, добавил я. С возможностью продления, согласился Ожегов. Кто будет принимать склад? Кто-то из моих командиров дружины. Точнее пока сказать не могу, Виктор Романович, ответил я. По-хорошему, на это направление надо было ставить того, кто хорошо разбирался в вопросе. Но таких людей у меня было критически мало. Сашка из Сумани забирать не хотелось, да и Витязи в таком случае всей бригадой переселится в Тверь. В Себыкино тоже подходящих кандидатур я не видел. Нужно будет поговорить со старостой Сумани. Может, он посоветует кого-то из своих. Оказалось, что для качественного развития экономического влияния рода в разных направлениях требовалось огромное количество правильно подготовленных людей. Если на первых этапах я мог воспользоваться тем, что сохранилось со времен прежнего главы рода, то сейчас этот резерв был практически исчерпан. Вариантов дальнейших действий я пока видел всего 2, и оба мне не очень нравились. Можно было переобучить или отправить куда-то для повышения квалификации кого-то из гарантированно верных роду людей. Это был долгий, но довольно выгодный в перспективе путь. Пример того же Пискарева показывал, что такие инвестиции всегда окупаются. Другое дело, что пары лет на обучение и пополнение управленцев у меня просто не было. Специалисты мне были нужны прямо здесь и сейчас. Это прошлый глава рода мог позволить себе ротацию кадров и медленную подготовку новых специалистов. Второй вариант заключался в поиске надежных партнеров, которые смогут разделить со мной риски совместных производств и ответственность за ведение бизнеса. Минус тут скрывался в частичной зависимости от решений партнеров и их целей. Ну и делить прибыль многие любили значительно больше, чем ответственность. Тогда свяжитесь со мной, когда появится ясность по этому вопросу, ваша светлость», — попросил Виктор. «Мы шагали по длинной аллее в направлении особняка графа Добрышева. Я вдруг понял, что за 2 часа на приеме я даже не видел хозяина мероприятия и вообще не представлял, как он выглядит. Барон при этом думал о своем. Я видел, как он прислушивается к шуму праздника, долетавшему до нас из открытых окон особняка. Вы хотели еще что-то обсудить, Ярослав Константинович?» «Нет, ваше благородие», — улыбнулся я, — «с делами мы закончили. Тогда, с вашего позволения, я присоединюсь к остальным гостям», — нейтрально произнес Виктор. Сохранить безразличное выражение на лице у него не получилось. В отличие от графа Пелюзина, актером барон был неважным и предпочитал честный диалог. «Разумеется, Виктор Романович, даже не подумал останавливать спутника я. Можете идти, а я вас скоро догоню». Барон, быстрым шагом, направился к зданию. Можно было не сомневаться, что просто так он бродить среди гостей не будет, а станет искать своих друзей и мою сестру. Я довольно редко ошибался в людях и мог сказать, что Ожегов оставил после общения приятное впечатление, даже не манерами или внешностью, а каким-то смутным чувством честности. Чуть снизив скорость, достал телефон и набрал Бежанова. «Добрый день, Григорий Антонович. Разумовский беспокоит. Удобно?» «Здравствуйте, Ярослав Константинович», — в привычной ворчливой манере ответил юрист. «Не отдыхается вам на приеме у Александра Ивановича?»